Книга вторая. Под Москвой. Часть первая. Глава первая. В темном ночном небе среди яркой осенней россыпи звезд висела желтая холодная луна. К утру ударил крепкий мороз и намертво сковал пропитанную дождями землю. В эти первые октябрьские дни 41-го года на центральном участке Западного фронта началось какое-то странное движение. Из лесов Смоленщины на восток потянулось невиданное количество войск и техники. Гудела земля от стальных танковых гусениц, тяжелых пушечных колес, машин, повозок и солдатских сапог. Этот гул сливался с артиллерийской канонадой, отдаленно звучавшей на юго-востоке. Противника поблизости не было. Стоявший после рейда в обороне на участке Жарковская река Межа, соединение генерала Даватора, неожиданно по тревоге снялось и начало передвижение, совершая при этом тяжелые утомительные марши на неподкованных конях. Наступили ранние морозы. Разведчик Филипп Афанасьевич Шаповаленко под утро так продрог, что вынужден был отвьючить запасную попону и укрыться ею. Проснувшись, как всегда, раньше всех, тихонько, чтобы не разбудить товарищей, он вылез на четвереньках из палатки. Потирая озябшие руки, Шаповаленко решил умыться, но, взявшись за брезентовое ведро, крякнул от удивления. Вода в ведре, запасенная с вечера, замерзла. Подняв голову, он увидел, что все кругом изменилось. Деревья покрылись серебристым инеем, а на конях, стоявших в ряд у длинной коновизи, кудряво взъерошилась шерсть. Подрагивая застывшими ногами, они жадно хватали губами сена. Дневальный с карабином на плече, закрыв уши воротником из мятой шинели, выплясывал под деревом гопака. Шаповаленко должен был его сменить, так как получил вчера внеочередной наряд. Обиднее всего было то, что наградил его этим нарядом никто иной, как командир взвода, только что получивший звание младшего лейтенанта, закадычный дружок, годившийся ему в сыны, Захар Торба. Настроение у Филиппа Афанасьевича было самое скверное. Вчера он натворил черт знает что. Хоть возьми, да и вырви с досады вислый прокуренный ус. Филипп Афанасьевич поежился, проклиная ту человеческую душу, которая придумала на свете горилку. Он потянулся к лежавшему у входа седлу и, расстегнув кожаный ремешок переметной сумы, вытащил бутылку НЗ. Неприкосновенный запас. Взболтнул ее и посмотрел на свет. Горилки было маловато. Вспомнив события вчерашнего дня, бурное столкновение с Захаром, он вздохнул и, мысленно ругая свой нескладный характер, вылил весь остаток в кружку. Пережевывая кусок сала, он почувствовал, как внутри начала разливаться приятная теплота. Надевая шашку, Филипп Афанасьевич не без удовольствия подумал, что выдумщик горилки все-таки часом был добрый и артельный человек, бо дурню такое в голову не вдарит. Вчерашнее происшествие тоже начинало казаться не таким уж страшным. Зарядив карабин и почистив щеткой сапоги, Филипп Афанасьевич направился отбывать свое скандальное взыскание. А произошло вчера вот что. Во всех подразделениях был получен приказ приготовиться к большому маршу. Личному составу выдали пятидневный запас продовольствия и фуража. 100-граммовую норму водки тоже выдали на 5 дней вперед под ответственность командного состава и политработников. Старшины предупреждали бойцов продукты расходовать строго по норме. Пути никаких добавочных выдач не предполагается. На вопросы бойцов, какое предстоит дело, командиры уклончиво отвечали, что конница должна совершить длительный форсированный марш. Из отрывочных и неопределенных разговоров было понятно, что намечается серьезная операция. «Ясно, в новый рейд пойдем. По тылам врага», — объявил писарь Салазкин. «А ты еще ж, Думов, будешь в шалашу на пупе лежать и поэтичные вирши складывать? Щеек вдарим», — заметил Шаповаленко. «Пришла, хлопчики, така година, що пора ерманца в дребезги расколошматить. Народ того ожидает, колысь мы его турнем обратно. Бачьте, яки нам шлют письма-то подарки. Народ посылает, чуете?» В дополнение к армейскому пайку бойцы получили массу подарков со всех концов Советского Союза. В ящиках были заботливо уложены теплые носки, перчатки, свитеры, бритвы, шоколад, вино, фрукты. Но дороже всего в посылках были письма. В каждом письме был наказ крепче бить врага. Девушки вкладывали в конверты свои фотокарточки с адресами на обороте и просили бойцов писать им. Филиппу Афанасьевичу Шаповаленко досталась посылка особенная. В ней было вложено все, вплоть до носовых платков с голубыми каемочками, фотокарточка и замечательное письмо. Прочитав первые строки и взглянув на фотокарточку, Филипп Афанасьевич крякнул от удовольствия. Молодая пышноволосая красавица с большими улыбающимися глазами облокотилась на подоконник. На окне стояли плошки с цветами, а глаза красавицы смеялись так лукаво и приветливо, что, казалось, манили за занавески. В письме четким круглым почерком было написано: «Милый и дорогой товарищ, мы знаем, что на войне нелегко. Враг напал жестокий, коварный, но мы уверены, что вы не отдадите нашу родину фашистам на поругание. Мы, девушки и парни заводской комсомольской бригады, посылаем вам по скромному подарку. Это во имя скорой победы и нашей будущей дружбы. Пришлите мне ваш адрес, я буду писать вам». Тут Филипп Афанасьевич, важно и не торопясь, погладил свои усы и начал читать дальше. «А скоро мы вам пришлем другие подарки. От них у гитлеровцев полезут глаза на лоб. Бейте их, гадов, крепче и не давайте пощады. Другие наши подарки мы сами привезем вам на фронт. Может быть, встретимся. Целую вас заочно, как брата и как советского воина. Техник Энского завода Феня Ястребова». Внизу был написан адрес. «Ты только посмотри, Буслов, ты только побач. Побач, яка девчина!» — восторгался Шаповаленко, показывая Буслову фотографию. «Да, это девчина!» — заглядывая сбоку, говорил Буслов. Он сидел рядом, у ног его лежал ящик с подарками от именитого московского профессора. В профессорскую посылку вместе с другими предметами был вложен самый модный полосатый шерстяной шарф. Захару Торби досталась посылка от старушки, вдовы из города Иваново, Яше Воробьеву из Киргизии от колхозного пастуха Уртабая. Записка была написана по-киргизски, и Яша был огорчен, что не может ее прочитать. Но самая замечательная посылка была все-таки у Филиппа Афанасьевича. Фотокарточка и письмо стали предметом всяких толков и споров. «Везет же хрычу старому!» — с откровенной завистью говорил Яша Воробьев. «Ведь землячка моя из одной области». «Ну и девушка!» — продолжал восхищаться Буслов, не отрываясь от фотографии Фени Ястребовой. «Поглядите, друзья, чудится мне, что она облокотилась на подоконник и ножками болтает». «Красота!» — ликовал Шаповаленко. «Ой, хлопцы! Мне бы роки в 20 скинуть!» Филипп Афанасьевич молодецки приосанился, крутнул усы и лихо брякнул шашкой. «А ты ей свой портрет пошли. она твоими усами любоваться будет, — проговорил Яша Воробьев. — И в бородищу твою ленточки вплетет, — добавил Салазкин. — Ты ленточки оставь для себя, — ответил Шаповаленко. — Ведь родятся же на свете такие красавицы. — Анютка нияк не хуже, — ревниво заметил Захар Торба. — Що твоя Анютка? Было ясно, что Филипп Афанасьевич осуждает свою станишницу, и тогда Захар, задетый за живое, вытащил из бумажника фотографию Анюты. Отдав ее Буслову, сказал: «Посмотри». «Ого, брат! А я и не знал. Ишь ты!» — протянул Буслов, сдвигая на лоб кубанку подарок даватора. «Хороша, гордая. Но только каждая на свой лад». Сличая обе фотографии, продолжал Буслов. На сибирячку смотришь и думаешь, будто родилась она для того, чтобы сидеть с ней рядышком, гладить по голове и мечтать. Хороша! Буслов глубоко и тяжко вздохнул. А на твою, Захар, можно смотреть, а притронуться вроде как боязно. Фотокарточки пошли по рукам. Все восхищались ими. Каждый старался сострить, но за веселой шуткой крылись душевное беспокойство и тоска по родным и близким. Кто не переживал этого чувства в тяжкие годы войны? Филипп Афанасьевич, трижды побывавший на войне, отлично понимал все это и сам был растроган до глубины души вниманием людей, приславших подарки на фронт. Раскупорив бутылку вина, он громко крикнул: «Хлопцы, подставляй кружки!» И когда вино было разлито, Филипп Афанасьевич продолжал: «Сынки, выпьем чарку, як гости пьют за честь хозяина, за здоровье его семьи. А наша семья велика, богатейша. Наша семья весь советский народ. Смотрите, какие нам пишут письма, подарки шлют». Филипп Афанасьевич грозно обвел всех глазами, точно готов был всякое возражение встретить решительным отпором, и неожиданно смягчил голос. «Стыдно нам будет дивиться в очи нашим сынам и внукам, ежели мы не побьем фашистов. Отце и все». Все в раздумье затихли. Как будто все замерло на миг. Кто сидел на корточках, кто стоял на коленях, кто, вытянувшись во весь рост, прижимал кружку к груди, точно прислушиваясь к отзвуку сердца. Это была торжественная минута безмолвной присяги. Вдруг Буслов поднялся, подошел к Шаповаленко, обнял его и поцеловал. Минуту спустя все уселись за письма. Один только Яша Воробьев был в затруднении. В эскадроне разведчиков никто не знал киргизского языка. Филипп Афанасьевич пристроился под елкой и, еще раз перечитав письмо Фени Ястребовой, принялся сочинять ответ. Но он так был возбужден, что не знал, с чего начать, и для успокоения решил было подкрепиться еще одной чаркой. Покосившись на переметную сумму, он, однако, не потянулся к ней, а лишь крякнул и вслух ругнулся. — Барбос, не замай думать! От греха подальше он пошел в палатку к Салазкину и попросил его написать девушке ответ. — В Пластинск, Фени Ястребовой, — спросил Салазкин. — Точно, Володя, будь ласков, удружи. — С удовольствием. Сейчас строевую записку отработаю и приступим. Закончив свои дела, Володя оторвал чистый лист бумаги, разложил его на ящики из-под махорки и, взглянув на Филиппа Афанасьевича, спросил: — Может, в стихах дунем? — Брось, Володя, пиши так, чтобы подходяще было. Ну, это самое. — Понятно, — решительно перебил Салазкин и принялся строчить. Писал он бойко и стремительно. Карандаш в его руке двигался, как автомат. — Писарь так и есть писарь, — подумал Филипп Афанасьевич и вспомнил, как однажды в райземотделе подивился он на машинистку, которая одной рукой пудрила нос, а другой щелкала на машинке. Он просто не мог уразуметь, как можно одновременно совмещать два таких дела. Вот и Салазкин сейчас писал и грыз яблоко, подарок Уртабая. — Готово, — сказал писарь, отрываясь от письма. — Читай. Филипп Афанасьевич наклонил голову, приготовился слушать. «Разлюбезная Феня», — начал Салазкин, — «с величайшим чувством воинского долга, с горячим в сердце стремлением, сообщаю вам, что получил ваш подарок, от которого закипело в моей груди, как в эскадронной кухне». «Борщ або каша?» — зверски поглядев на Салазкина, спросил грозно Шаповаленко. — Нет, я поставил многоточие, — невозмутимо ответил Салазкин. — Запятую тебе в бок, что ты пишешь, бисова твоя душа. Разлюбезная, закипела, чтобы у тебя в башке закипело, як тесто в квашне твоей бабушки. Не нравится? Тьфу! Иди ты ко всем чертям с твоим письменством. Филипп Афанасьевич яростно сплюнул и поднялся. — Не хочешь? От себя пошлю, — заявил Салазкин. — Куда пошлешь? — Фене Ястребовой. — А кому посылка? — Да какое мое дело? Адрес есть, а посылка могла и мне достаться. — Ну и что же? — немного опешив, спросил Филипп Афанасьевич. — Ничего. Кому хочу, тому и напишу. Тебе-то что? — Да пиши хоть турецкому султану. Шаповаленко, махнув рукой, стремительно шагнул к своей палатке. — И напишу! — запальчиво крикнул вслед Салазкин. Но тут же хохоча добавил. — Филипп Афанасьевич, вернись, я пошутил. Честное слово, вернись. — Вернусь, так и не обрадуешься, — огрызнулся Филипп Афанасьевич и неожиданно лицом к лицу столкнулся с офицером связи Поворотиевым. — Что это вы... Бронитесь, товарищ Шаповаленко. Да вот, товарищ лейтенант, попросил писаря письмо составить, а он щоб ему пусто. А вы что, неграмотный? Не то чтоб неграмотный, но тут такое дело. Филипп Афанасьевич подробно изложил всю историю и показал Поворотиеву фотографию. Увидев на карточке девушку, Поворотиев так и застыл с улыбкой на лице. Ему казалось, что сейчас эта милая девушка с ласковым взглядом выпрыгнет из окна и белыми мягкими руками обовьет его шею. Шаповаленко протянул письмо Фене, Поворотиев быстро прочел его, и лицо его озарилось ясной, счастливой улыбкой. «Написать, конечно, надо, даже обязательно надо», — точно размышляя проговорил Поворотиев. — Як же не писать? Разве ж можно не писать? — подтвердил Шаповаленко. — Вы напишите попроще и покороче. Скажем так, большое красноармейское спасибо за подарок. Постараюсь с честью защищать нашу родину. — Верно, — согласился Филипп Афанасьевич. Совет лейтенанта ему понравился. — Послушайте, товарищ Шаповаленко, это фотокарточка... Она вам очень нужна? — вдруг нерешительно спросил Поворотиев. При этом он невольно покосился прищуренным глазом на бороду казака, обильно украшенную сединой, на отвислые усы и глубокие морщины, точно сравнивая его лицо со своими загорелыми щеками, на которых, собственно говоря, и брить-то было нечего, если не считать золотистого пушка над верхней губой. Только брови у него росли густо и ровно, сцепившись над самой переносицей. — Очень нужна. Разрешите идти, товарищ лейтенант? — Ишь ты, тоже фотокарточка понадобилась, — с внутренней обидой подумал Филипп Афанасьевич. Ему казалось, что все стараются завладеть его подарком, не считаясь с чувством законного права. Огорченный до крайности насмешливым и нелепо вычурным письмом Салазкина и просьбой Поворотиева, он не утерпел и, придя в свою палатку, распечатал НЗ. И, выпив самую малость, написал своей новой знакомой письмо, не подозревая, что лейтенант Повороти за это время испортил уже не меньше 15 листов бумаги, но все-таки сочинил письмо Фене Ястребовой. Послал свое письмо и писарь Саласкин. Захар Торба вошел в палатку в тот самый момент, когда Филипп Афанасьевич третий раз прикладывался к горилке. Между друзьями произошла размолвка. — Что у тебя за натура такая, Филипп Афанасьевич? — сказал он. — Никакой натуры, — торопливо застегивая переметную сумму, отозвался Шаповаленко. — Як у тебя утроба принимает? — Ничего, пища, с нее в голове черт свище, — вытирая усы, балагурил Филипп Афанасьевич. — Ты, Филипп Афанасьевич, дурку не кажи, я тебе серьезно говорю. — Да я не шуткую. — Знаешь, что не приказано НЗ трогать? «Да что ты ко мне причепився, як репей к бурке? Прямо харунжи, только и палетов немає». «Не харунжи, а командир взвода». Скулы Захара дрогнули, и он резко отчеканил. «Пойдешь на конюшню дневалить. А не мой черед. Все еще не понимаю», — куражился казак. «Вне очереди пойдешь, понял? Это что, наряд? Взыскание? Да ты знаешь? Все знаю». «За потребу неприкосновенного запаса накладываю, щоб я пошел, щоб не пойдешь, я приказываю», — сухо и повелительно проговорил Захар, наблюдая за каждым движением своего друга. «Не забывай, Филипп, за раз война!» Филипп Афанасьевич мгновенно смолк и, посапывая в усы, дергал их, точно пытался стряхнуть намерзшие ледяные сосульки, как это бывает в лютую зиму. Однако мороз ударил только глубокой ночью, когда дружок Захара Торбы сменился после внеочередного дежурства.